Из всех душевных болезней, которыми человек систематически заражал себе мозг, самая ужасная, несомненно, религиозная чума. Как и все на свете, эта эпидемия также имеет свою историю. Но очень жаль, что изучение ее не раскроет всего, что в ней есть наиболее интересного. Старички Зевс и Юпитер были очень благопристойны, можно сказать, даже просвещены в сравнении с троичными отпрысками родословного дерева Господа Бога, которые, между тем, нисколько не уступают первым в жестокости и грубости. Не будем, впрочем, тратить времени на изучение богов в отставке и с пенсией. Они не могут нам более вредить. Подвергнем лучше беспощадной критике тех из них, кто находится и в настоящее время на действительной службе. Всех этих распорядителей погоды и ненастья, приверженцев терроризма, запугивающих адом. У христиан есть Святая Троица. Их предшественников, иудеев, удовлетворяла идея единобожия. Но затем те и другие вступают в трогательное единение. Ветхий и Новый Завет становятся для них источниками всей мудрости. Вот почему для основательного знакомства с ними волей-неволей надо прочесть эти священные книги и, взяв их за исходную точку, показать все их смешные стороны. Набросаем исторический очерк этих божеств. Этого будет достаточно, чтобы разом осветить все. Итак, вначале Бог сотворил небо и землю. Ранее он пребывал среди небытия, созерцание которого, должно быть, в самом деле было довольно грустно, если даже Бог затосковал. Но так как для Бога творить миры из ничего сущие пустяки, то он взял и создал небо и землю, подобно фокуснику, взбалтывающему яйца или взмахом рукава, творящему чудеса. Позднее он сотворил еще солнце, луну и звезды. Известные еретики, которых называют астрономами, уже давно доказали, что Земля не есть и никогда не была центром Вселенной, что она не могла существовать раньше Солнца, вокруг которого она вращается. Эти люди доказали, что говорить о сотворении Луны, Солнца и звезд после Земли в том смысле, что Земля является в сравнении с этими светилами чем-то особенным и необыкновенным, есть полнейшее невежество. С давних пор любой школьник знает, что Солнце – только светило. Земля – один из его спутников, а Луна – так сказать, второстепенный спутник. Он знает также, что Земля не занимает во Вселенной первого места. Наоборот, она лишь пылинка в громадном пространстве. Но разве Бог занимается астрономией? Он делает, что хочет, и смеется над логикой и наукой. Вот почему после создания Земли он творит сначала свет, а потом уже солнце. Готтентот, наверное, прекрасно понимает, что без солнца не может быть света. Но Бог? Бог не Готтентот. Итак, сотворение мира удалось в совершенстве, но в этом пустом сарае еще не было жизни. И вот, чтобы позабавиться, Создатель, наконец, сотворил человека.